Поезд с сообщением Краков-Львов, воскресенье, 24 января 1937 года, 2 часа пополудни. Это успокоительное принимал еще один человек, Эберхард Мок. Правда, раньше он прошел тщательный личный досмотр и пересел в другой вагон. Проверку его карманов и багажа провели польские пограничники и таможенники на железнодорожном пограничном переходе в Хебзе, а смена вагонов состава прошла в Мысловицах, где кончалась колея старой прусской Верхнесилезской железной дороги. Мок и все остальные пассажиры перешли в новый состав, направлявшийся в Краков, а затем во Львов. Поезд этот, как гордо объяснил ему кондуктор, тащил чрезвычайно быстрый современный локомотив, отмеченный золотой медалью на какой-то ярмарке в Париже. Моку уже через несколько минут стало казаться, что он очутился в другом мире, стоял у окна и не мог насмотреться на крытые соломой хаты, полустанки, где взгляд останавливался на деревянных будках с вырезанными в дверях сердечками, на красоту молодых женщин, выходящих на перроны, чтобы продать капусту и чай. Решил попробовать польские деликатесы в Чебине, где поезд стоял долго, и получить у румяной от мороза крестьянки жестяную миску, наполненную горячей ароматной капустой со шкварками. Она ему чрезвычайно понравилась. Он вытер миску хлебом, чем вызвал злорадные комментарии своих попутчиков из вагона первого класса. Это была супружеская пара среднего возраста, которая упорно обращалась к Моку по-французски, несмотря на то, что он отвечал им жестами. Парочка презрительно фыркала и удивляла своими словами Мокка. Они почему-то называли его швабом. С чего они взяли, что он родился в Швабии? Понять Мок не мог, тем более, что они не знали немецкого и не могли уловить особенности швабского диалекта. Пытался их об этом спросить, но только вызвал взрыв хохота. Бросил всякие попытки разговора с этими заносчивыми людьми, вышел в коридор, курил, смотрел в окно. Его внимание на станциях в первую очередь привлекали евреи, которые в характерных халатах, круглых картузах с козырьком и с длинными бородами ничем не напоминали евреев из Бреслау, отличавшихся от своих немецких сограждан только определенными антропологическими чертами. Здесь, в Польше, они отличались и одеждой, и языком. Мок знал, что они пользуются каким-то немецким средневековым диалектом, но никогда раньше его не слышал, поэтому с большим интересом прислушивался на перронах к еврейским торговцам. Их ссоры и споры были для Мока знаком того, что он оказался в странном краю, на пограничье Европы и Востока, где особые люди языком своим принадлежали Западу, а жестикуляции и экспрессии переносили его на восточный базар. «За окном активная жизнь, даже зимой, на морозе», — думал он, «а внутри первоклассного поезда шепот, предупредительный лепет и задранные носы». С неохотой подумал о возвращении в купе, где элегантно одетый господин ежеминутно чмокает даму в ладонь, а она щерит свои маленькие неровные зубки, тряся головой. Посмотрел на часы. Оставалось еще 6 часов езды. Хорошо, что взял с собой «Голема», фантастическую повесть Густава Мейринга. Придется поискать другое купе, в котором люди окажутся менее болтливы и позволят ему сосредоточиться. Мысль эта была своеобразным предвосхищением ситуации, в которой он хотел оказаться, потому что по направлению к нему двигались 2 кондуктора, которые немного говорили по-немецки и могли показать ему свободное купе. Радостно смотрел на них, но когда они приблизились, услышал нечто, отчего остолбенел, и не спросил о купе. Из уст одного из них услышал знакомую фамилию — комиссар Попельский. Когда кондуктор вернул ему в очередной раз проверенный билет, Мок осторожно спросил, не желая спугнуть слабую надежду. «Вы сказали, комиссар Попельский?» «Да», — ответил удивленный кондуктор, — «сказал комиссар Попельский. Не понимаю, почему вы об этом спрашиваете». «Неужели комиссар полиции Эдвард Попельский из Львова путешествует этим поездом. Мок употребил польское название «Львов», потому что поездным кондукторам слово «Лемберг» было незнакомо. Молчавший кондуктор стукнул коллегу, говорившего с Моком по плечу, и что-то сказал по-польски. «Извините меня», — собеседник Мока попробовал его обойти, «но я должен исполнять свои обязанности». «Приношу 1000 извинений», — Мок вытащил свое удостоверение. «Я немецкий полицейский, еду во Львов именно с визитом к моему коллеге, комиссару Эдварду Попельскому. Если он в поезде, то было бы замечательно». Кондукторы посмотрели друг на друга и снова обменялись несколькими словами на шелестящем звенящем языке, который Мок часто слышал на рынке, на Ноймаркт в Бреслау. Решил помочь им принять решение и вынул из кармана 2 злотовку, полученную в сдаче от польской крестьянки, среди прочей мелочи. Железнодорожник без промедления принял монету. «Да», — ответил тот. «Пан комиссар Попельский, как обычно, занимает салон вместе со своей дочерью, паненькой Ритой. Это здесь. Прошу за мной». Мок не верил собственному счастью. Шел за кондуктором и смеялся в голос. Во-первых, он не будет приговорен к утонченному обществу издевательски смеющихся попутчиков. Познакомится с человеком, с которым ему, видимо, придется долго работать, и получит замечательную возможность, чтобы прояснить телефонное недоразумение, а также оговорить возможные детали следствия, если Попельский захочет разговаривать об этом при своей дочери, паненке Рите. Остановились перед дверью салона. «Кондуктор», — сообщил мужчина, стучась. «Прошу», — услышали из-за двери зычный голос. Кондуктор открыл дверь и доложил. «Пан комиссар, тут такое совпадение, встретил в коридоре вашего друга-немца». Отодвинулся, чтобы пропустить Мокка. Тот увидел элегантный салон, оклеенный обоями в желтую бледно-голубую полоску. Окна были зашторены. Помещение слабо освещала зажженная под окном лампа. На столе стоял графин с красноватым вином, 2 стакана и серебряный поднос, накрытый салфеткой, под которой находились обеденные тарелки. На сиденье развалился мощный лысый мужчина с короткой бородкой, в расстегнутой рубашке и жилете. В уголке губ дымилась папироса в мундштуке. На столике сбоку стояли шахматы и раскрытая книга. Одного взгляда Моку хватило, чтобы заметить, что это были латинские стихи. Характерная строфика указывала на Горация. Кондуктор взял поднос и тихо закрыл дверь снаружи. «Криминал-директор Эверхард Мок из Бреслау». Глаза Мокка привыкли к полумраку. «Комиссар Эдвард Попельский из Львова». Лысый мужчина встал и протянул руку. «Между нами пока не такие отношения, чтобы мы назывались друзьями. Особенно концовка нашего последнего и единственного телефонного разговора и вовсе была не слишком приятельской». Мок смотрел на Попельского и чувствовал, что ему не слишком хорошо будет работаться с этим польским полицейским. Он был самоуверенным, отталкивающим и не слишком радушным. Не пригласил его занять место в купе, просто стоял и многозначительно молчал, словно говоря ему: «Вы пришли не вовремя. Это мое личное время, воскресенье, праздничный день. О служебных делах будем говорить завтра, в будний день». Мок этому высокомерно молчащему поляку уже предпочитал нахальную пару в своем купе. Глянул на шахматную доску и увидел знакомую позицию. На миг забыл о разочаровывающей встрече. «Извините меня, пан комиссар, за это досадное вмешательство». Мок подошел к шахматам и, не ожидая какого-нибудь ничего страшного, которое, правда, так и не прозвучало, спросил: «Мат, во сколько ходов?» «7», — ответил Попельский, продолжая стоять. Мок признал, что это очень трудная задача. Мог еще использовать стихи Горация, чтобы завязать более близкий контакт. Смотрел на настоящего Попельского. Выражение его лица было каким-то полунасмешливым, полуотталкивающим. Мок был совершенно обескуражен. «Ну что ж, я пойду», — сказал. «Приятно было познакомиться. До встречи во Львове». Внезапно отворилась дверь, отделяющая салон от какого-то помещения. И Мок услышал женский крик ужаса. Краем глаза увидел, что за дверь спряталась обнаженная фигура. Не был уверен, что в полумраке действительно увидел, а не вообразил себе тяжелые, зазывно покачивающиеся груди. Молодая блондинка, чьи модно остриженные волосы охватывала лента, высунула из-за двери голову и круглое плечо. Произнесла что-то звучным голосом, а Попельский засопел. Подошел к женскому саквояжу, который Мок в полумраке не заметил, и вынул оттуда льняную сумочку с косметикой. Что-то в ней поискал и сумел найти. В сердцах проговорил польское выражение, которое звучало как немецкое название эпидемической болезни. Девушка улыбнулась Мокку, чем моментально его наэлектризовала. В один миг он понял плохое настроение Попельского и его выжидательный взгляд, говоривший «шел бы ты уже». «Пан комиссар», — Мок радостно усмехнулся, — «я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Услышал короткий обмен словами между Попельским и девушкой. Потом поляк внимательно посмотрел на немца без того беспокойства, которое раньше выказывал, напрягая мышцы лица. «Культура требует», — слегка усмехнулся, — «чтобы я объяснил пану-криминал-директору мой разговор с этой молодой дамой. Попросила меня перевести знаменитый афоризм Теренция, а я ей ответил, что пан подтвердил, что мы принадлежим к одному клубу любителей старины и женского тела. Я не ошибся?» «А что она ответила?» «Люблю мужчин из этого клуба», — именно так и сказала.